плыли по воздуху между толстыми стволами растущих на буграх сосен и елей, осторожно огибая торчащие острые серые сучья с облетевшей корой. На земле вокруг каждого дерева венок из кустиков черники, а между только мох с редкими веточками клюквы. Если б шли пешком, пришлось бы аккуратно двигаться от дерева к дереву, стараясь не выходить на мшистые светло-зеленые полянки. Выглядит красиво, как перина, но наступишь, и нога по щиколотку тонет в проступившей из-под мха воде. А не повезет, так провалишься в бочак. Хорошо, если только сапог в грязи оставишь, а можно и совсем сгинуть. Трясины тут коварные и бездонные. Шон сделал круг почета вокруг большого гнилого пня, на котором грелась черная гадюка, вздохнул, не лалибари, и поплыл дальше. Я вдыхала влажный воздух и мечтала о грибах, вот бы сюда попасть осенью. Как научусь порталы ставить, так обязательно стану в лес ходить. Болото закончилось, начался густой молодой ельник, перемешанный с осинами. Лосю не продраться. Хорошо, что мы летим. Оглянулась, под отставший рост о чем-то тихонько переговаривался с Тин. Интересно, у них получится наладить ментальное общение? Думаю, да, в директора я верю. Скорее всего, до сих пор Росс просто считал неучтивым лезть в голову сестры. Но если она будет его женой, тогда другое дело. Елки тоже закончились. Голый темный склон ухнул вниз, в овраг. И настроение тоже резко упало. Похоронная лощина. Мы на месте. Шон, это здесь. Говорить громко от чего-то не получалось, но Шон услышал. Кивнул, плавно опуская нас с Асом на землю. Аскани, молчавший всю дорогу, ловко спружинил ногами, выпрямился, сделал шаг ко мне, поймал ладонь, чуть сжал. Найдешь или помощь? Тон учителя был деловитым. Найду, и помню, и маяк на могиле мамы должен работать. Уходящие в небо зеленоватые тощие стволы осин, а между ними редкие почерневшие покосившиеся вешки. Пара завалилась на землю. Год, другой, и пропадут совсем, сгниют, скрытые прошлогодней черной листвой. Но кто станет тратить силы, приводя в порядок кладбище безымянных чужаков? Вот деревенское, то другое дело. Там и цветы сажали, и траву косили, и вешки по весне белили. Подметки скользили на влажной земле. Я зажмурилась, прислушиваясь к себе, а потом открыла глаза и молча пошла туда, куда тянула. Мамина вешка стояла, не зря мы стену крепили ее камнями. Я опустилась на корточки рядом, приложила ладони к земле. Наверное, надо посмотреть магическим зрением, но я почему-то не могла. Понял, отойди-ка. Подошедший Шон запустил привычным жестом пальцы в шевелюру, вздыбливая волосы на макушке гребнем, и тоже уставился на могилу. Я не поняла, откуда взялось тонкое льняное полотно, просто возникло из воздуха, а земля расступилась, отдавая то, что ей не принадлежало, мое кольцо и тело мамы. Смотреть не хотелось, было страшно, как будто, если увижу эти почерневшие останки, кости, лохмотья сгнившего тряпья, она умрет второй раз, в моей памяти, уже окончательно, не умрет, не волнуйся. Тело, кстати, сохранилось отлично, как на леднике лежало, тут же и летом холодно, да, Шон обернулся ко мне, я кивнула, но хоронили халтурно, без гроба, мелко, продолжил комментарий учитель, голос казался совершенно нейтральным, хлюпнула носом, наставник прав, что случилось, то случилось, а я разнюнилась. Имеешь право, стоящий за спиной я сжал ладонями мои плечи. Темное продолговатое нечто всплыло из земли, само замоталось в белую ткань. Ну вот, на твое железное кольцо я наложил свои чары. Теперь то, что осталось, сохранится в том виде, как долежало до сегодняшнего дня. Шон замолчал, потом добавил. А она была невысокой, всего на палец выше, чем ты сейчас. По портрету не скажешь. Все, заканчиваю. Сейчас открою портал. Ваш кремень там уже заждался у фамильного склепа. Я кивнула, сморгнув слезы. Да, все правильно, и плакать не из-за чего. Мама будет лежать рядом с отцом, и не в безымянной могиле, а там, где о ней будут помнить. А я смогу к ней приходить, как делала это в детстве. Протянула руку, погладив белое полотно. Хорошо, что он придумал. По щелчку открылось окно портала. Учитель сунул в него голову, дрыгнул ногой, вылез обратно, обернулся к нам. Все в порядке, ее ждут. Тело медленно вплыло в темное зеркало и исчезло. Как быстро, с момента, когда мы покинули Нарвал, не прошло и часа. А что тянуть? Раньше сядешь, раньше выйдешь, поделился житейской мудростью Шон. Звучало странновато, но резонно. Интересно, где учитель такого нахватался? Если мы притопаем в деревню прямиком из похоронной лощины, думаю, это будет не слишком хорошо, перескочил на другую мысль Шон. Так что сейчас летим к мосту через вашу местную речку Переплюйку. Оттуда, как порядочные, поедем верхом. Верхом, это как, точнее, на ком, оказалось, на мороках. Затем Шон и разглядывал прибоя с волной. Я несколько ошалело гладила теплый замшевый нос точной копии моей любимой селедки. Даже державший всю дорогу невозмутимую мину Ас сглотнул, когда возникший из воздуха дубль его вороного знакома заржал и ткнулся башкой в Асово плечо. Совсем как настоящий. Себе и Тин с Россом Шон сотворил пару гнедых жеребцов и рыжую кобылу. Что лошади, дорогущие чистокровки, было видно с первого взгляда. Высокие, длинношеи, с лоснящимися широкими крупами, аккуратными ушами и широкими ноздрями, красавцы. Интересно, где Шон таких видел? У кибелы на конюшне. Эльфийской крови тут нет. Это продукт скрещивания верховой породы из пустынь зарифов и имперских чистокровок. Вышло интересно, и резвые, и выносливые. Но обрати внимание, корпус у этих заметно короче, чем у эльфийцев, и морды совсем другие. Вот не знала, что Шон, лошадник, пообщаешься с кибелой столько, сколько я, тоже станешь, усмехнулся опекун. Да я уже, так, леди Тирнери, Аскани, продолжил Шон уже вслух, внимательно оглядите нас всех, ничего мы не забыли, я внесла лепту, проведя по воздуху рукой, создавая зеркало, улыбнулась своему отражению. Сколько я с этим зеркалом мучилась и морочилась полгода назад, а сейчас сотворить его кажется проще, чем ногой топнуть. Оделась я по совету Аскани, почти как на экзамен, но немного не так, длинная туника и штаны, темно-синие, строгие, из дорогой велюровой ткани, сапоги черные, до колена, из телячьей кожи, с серебряной пряжкой у голенища, но рубашка не просто белая, а с серебряным же богатым шитьем по кружевному вороту, и волосы не абы как подвернуты на темную ленту, а красиво причесаны и спрятаны сзади в серебряную сетку с жемчугом и мелкими сапфирами, на руках привычные два кольца. Ас уговаривал еще надеть перчатки, мол, леди такое носит, но я отказалась, и так быть леди, достаточно неудобно. Ас и Тин были одеты похоже, Аскани, в темно-синее с серебром, мужской вариант моего костюма, сбоку пристегнут меч. Черные волосы распущены, в ухе покачивается серьга. Тин выбрала темно-зеленое, без отделки. Красиво, хотя с ее черной косой чуть мрачновато. Росс, тоже с распущенными волосами, был в темно-сером и синем. На поясе, кинжал. Шон оглядел нас, обреченно вздохнул, с тоской посмотрел на черный подол любимого балахона и щелкнул пальцами. Наряд преобразился, теперь на наставнике была одежда богатого лорда. Правда, по-прежнему черная. Поймал мой взгляд, пожал плечами, мол, надо так надо, по седлам, поехали уже. Сидеть на мороке было чудно, вроде лошадь как лошадь, дышит под тобой, переминается, повода слушается, даже на ощупь теплая. Все в порядке, пока не вспомнишь, что это, фантом, пустое место. Перешла на магическое зрение, аура в наличии, точь в точь как у родной селедки. А что морок, мне и не разглядеть, хотя интересно, хоть кто-нибудь в империи может распознать Шоново рукомесло, или такое нужно называть мозговоротом? Ня, никто, подмигнул маг. А зачем нам вообще кони? Спохватилась я. На вопрос ответил Аскани. Чтобы быть выше, весомее. Чтобы ни у кого мысли не возникло усомниться в нашем праве. В том, что мы тут главные. Прикинь сама, что ты чувствуешь, когда стоишь на земле, а на тебя сверху вниз смотрит всадник. И перевел взгляд на Шона. Кое-чего не хватает. Плащи нужны богатые, с меховой отделкой. Плащи, летом, обалдел, Ас хмыкнул, когда на его плечах возник широкий шелковый струящийся плащ, наполовину прикрывший круп коня. По вороту шла оторочка из незнакомого мне темного блестящего меха. А ведь и вправду, так выглядит, как бы сказать, не просто богаче, а внушительнее, что ли. Покосилась на свое плечо, где тоже появился черный искрящийся мех, черный соболь. Кивнул Ас, мех лордов, дороже его нет, да, этого мне Хрущиха со своей облезлой муфтой никогда не простит, ну, тронулись, что ли, вздохнул Шон, по дороге к деревне я ехала впереди, между Аскани и Шоном, Росс и Тин спокойно держались сзади, нас уже ждали, на деревенской площади у колодца собралось почти все взрослое население Зеленой Благодини, приплелся даже владелец Шинка Гуслич, вечно страдающий с утра от похмелья, не было только Фролки, Тот, наверное, пас где-то деревенское стадо. Зато староста Хрунич, в белой косоворотке с красной вышивкой, борода веником вперед, большие пальцы засунуты за кожаный пояс с квадратными железными бляшками, стоял в центре толпы рядом со своей хрущихой. Мои бывшие хозяева, Сибир с Фариной, тоже были здесь. Как ты их собрал? Перевела я взгляд на Шона. Просто. Раскинул контрольную сеть и дал всем ментального пинка в нужном направлении. Ты через годик-другой тоже так сможешь. Сказать, что на нас смотрели, это ничего не сказать. На нас пялились, таращились, глазели, раззявив рты. Разглядывали лошадей, сбрую, одежду. Но меня, судя по реакции, пока никто не узнал. Ты повзрослела, изменилась. Плюс другая одежда, другие повадки. Даже если узнают, глазам не поверят, пожал плечами Аскани. Я, стараясь не менять выражение лица и не вертеться в седле, озиралась по сторонам и чувствовала, как Аскани делает то же самое. Мысленно фыркнула, уж да, есть на что полюбоваться. Низкие, чтоб тепло хранить, приземистые рубленые избы под крышами из бурой дранки, серые некрашенные заборы из жердей, сбитые из осиновых и еловых стволов потоньше кособокие сараи, раскисшая дорога с грязными лужами от вчерашнего дождя, следами коровьих копыт и коровьими же лепешками разной степени свежести, несколько пестрых куриц, суетящихся в лопухах на обочине, одна улица, два десятка домов с хлевами, сараями и огородами, вот тебе и вся зеленая благодень. На первый взгляд деревня как деревня, не богатая, но и не нищая, обычная. Но именно сюда 15 лет назад принесло течением выжившую после нападения викингов на корабль отца мою маму. И эти самые селяне, вместо того чтобы помочь истерзанной беременной женщине, потерявшей дар речи от потрясения, замучили ее до смерти, дождались, пока родит, и превратили бессловесную незнакомку в забаву для деревенских мужиков. Насиловали снова и снова, пока мама не умерла от кровотечения. Простить такое нельзя, и нельзя допустить, чтобы это повторилось с кем-то другим, как чуть не случилось со мной. А еще я хотела знать, кто все это начал, кто был первым. Стиснула зубы. Да, пока они вылупились на невиданных тут породистых коней, богатую сбрую, знатную одежду, но потом все же вглядятся в лица и узнают меня. Смогу ли, выдержу ли я давление ненависти, презрения, зависти, или черные воды прошлого снова сомкнутся над моей головой, лишая разума, заставляя забыть о том, кем я стала, и опять почувствовать себя калечным забитым зверьком, бесправной батрачкой, которую вся деревня, как плевали в спину, презрительно звала шлюхиным отродьем. Не дождутся. Теперь я, другая. Я, дракон. Я, маг. Я, Сайгирн. Пусть звучало неубедительно даже для меня самой, но этим я и виду не покажу. Аскани мог держать лицо годами. И я справлюсь. Не успели мы остановиться, Хрунич, словно того и дожидался, сделал пару шагов вперед, низко поклонился. Доброго утречка высокородным господам. Я Хрунич, староста тутошний. Чем можем услужить? Я напряглась. Если это мое дело, и я герцогиня этого края, то мне и разговаривать. Сжала коленями бока лошади, заставляя ту сделать шаг вперед. Постой, менталист тут я один, так что мне и разбираться. Остановил меня Шон. Простите, тянуть время и церемониться смысла не вижу. Ученица, ты не лезь. И ты, взглянул на Аса, тоже. Похоже, сейчас Шон говорил так, чтобы слышали мы все. Закончив, прищелкнул длинными пальцами. В руке возник крупный синий камень. Я уже знала, что это. Опекун собирался записать то, что узнает, воспоминания всех тех, кто замешан в смерти мамы. Мы приехали, чтобы разобраться в одном старом деле. Шон говорил вслух, и его голос казался незнакомым, ниже, звучнее, строже, чем обычно. Звучала в нем непривычная властность. Сейчас Шон был не моим встрепанным учителем и веселым приятелем, а герцогом Дейлом, членом Совета Лордов и Совета Магов. Шепотки в толпе разом как обрезало. Все уставились на Шона. Интересно, это еще один ментальный пинок или просто влияние силы личности? 14, почти 15 лет назад, море вынесло на берег сундук с беременной женщиной, знатной леди. Сейчас, по поручению короны и владителей герцогства Сайгирн, мы расследуем обстоятельства ее смерти. Я увидела, как Хрунич сглотнул. Руки сжали пояс, а на лбу разом выступили бисером капли пота, хотя еще было прохладное утро. Что это значит? После объяснения Асы я знала точно, староста занервничал, и весьма. В толпе кто-то ахнул. Кто, я не поняла, но Шон, Кажется, засек. Кулаки Хрунича стиснулись до бела. Потом староста сглотнул еще раз и заговорил. Было такое, выловили чуть живую утопленницу на снастях. Больная она была сильно. Родила и померла. Где похоронена, можем показать. Желаете? Шон фыркнул и свесился с седла к Хруничу, уставившись тому в глаза. Замер на пару минут. Поднял голову. Лицо выглядело непривычно застывшим, ледяным, каким оно иногда становилось у Эскани. Подбородок затвердел, губы сжались так, что стали казаться тонкими, обычно широко раскрытые карие глаза сузились. Обвел взглядом крестьян, потом взглянул на меня, качнул головой. «Дело хуже, чем я полагал. Ученица, я не уверен, что тебе нужно во все это влезать. Дай-ка я сам разберусь. Шон, ты обещал. Ладно, наверное, право знать, что случилось, у тебя есть. Но сейчас я впервые воспользуюсь своим правом, правом опекуна, чтобы ограничить границы этого знания. Станешь взрослый, расскажу. Сейчас не требуй, покажу лишь то, что сочту возможным». Я закусила губу. Видно, все совсем нехорошо. Уронив повод, вцепилась руками в переднюю луку седла. Так держать спину прямой казалось легче. Или я тоже нервничала. Ас заставил коня почти прижаться к боку моего, так, что наши колени соприкоснулись. Похоже, он тоже слышал, что сказал наставник. Шон передавал картины, которые вытаскивал из голов присутствующих. Иногда изображение исчезало, наверное, учитель искал следующее звено цепи, или считал, что мне чего-то не нужно видеть. В тот осенний день, 15 лет назад, дул резкий ветер с северо-запада. Только что прошел шторм, и море было неспокойным, у прибрежных рифов ярились волны, а большой утес, с которого мальчишки высматривали трофей, был забрызган пеной выше середины. Сундук заметили не сразу. Над водой выступала лишь темная крышка, а сзади тянулся пук водорослей, издали и не понять, что это такое. Но он плыл и плыл, приближаясь и приближаясь к мелководью, как странный морской зверь, движимый не течением, но своей волей. Когда последний вал швырнул сундук на серые камни, тот перевернулся на бок. Крышка открылась. Оттуда, присоединяясь к отступавшей волне, хлынула вода, и выпала белая рука в длинном мокром рукаве. Отнести найденную женщину в заднюю комнату Шинка Гуслича распорядился Хрунич. Одна из деревенских баб, я помнила ее, вдовица Марушка, хотела было взять утопленницу домой, но староста не позволил. Сказал, что вдруг дитя больная, пусть лежит там, где от нее вреда не будет. Зачем он так поступил, стало ясно чуть позже. Маму обобрали. Богатое, ничего, что мокрое, платье, забрало Хрущиха, как и ожерелье с шеи, и заколки из волос. Взамен маме дали длинную рубаху из небеленой холстины. Сейчас я смотрела на мамино лицо, наверное, глазами Хрущихи, и оно ничем не напоминало портрет в галерее замка Сайгирн. Ввалившиеся глаза с черными кругами под ними, масса спутанных влажных волос, заострившийся нос, синюшные искусанные губы. Маму трясла дрожь. Она пыталась заговорить, и раз, и два, и не могла. Только открывала рот и сипела. И когда с нее содрали платье, и когда сняли ожерелье с шеи, только до бела сжала кулак, не давая стянуть кольца. Те самые, обручальное и родовую печатку ключ. Я слышал разговор Хрунича с Сибиром и еще одним зажиточным мужиком, рыжим Фромом. Что делать с бабой? Та явно не из простых. Рассудили, что надо подождать. Если б могла говорить, тогда б дело другое. Сказала бы, кто и откуда, а родственники, глядишь, за спасение хорошо заплатили бы. А так что, на дворе распутится, сама дохлая и на снастях. Даже если на телеге доедет живой до сухой сохи, дальше-то ее куда, так что пусть лежит в шинке. Либо помрет, либо выживет, а там видно будет. Удивительно, но за мамой ухаживал Гуслич. Вечно под хмельком, с запахом перегара из гнилого рта и нечесанными сивыми космами, он был к ней добр. Приносил горячую тайру, иногда бульон или кусок хлеба. Мама лежала, не вставая. Я не могла понять, почему, думаю, надорвалась и перегорела, когда гнала своими силами сундук на юг, к берегу, отозвался Шон. Несколько раз заходила Марушка. Наверное, той тоже было жалко маму. Приносила молоко, вареные яйца, как-то даже пироги с грибами. И она же была с мамой, когда начались роды. Тин за моей спиной вздохнула. Я знала, что сестра ничем не была виновата в случившемся и никак не могла помочь, ее просто не было в деревне, Тин в это время уходила далеко на юг, но, Похоже, сестра корила себя за произошедшее до сих пор. Что было дальше, Шон не показал. Наверное, что-то совсем скверное. Да, роды были очень тяжелыми, но она их пережила. Пережила и даже пошла на поправку. Страшное, по словам Шона, случилось дней через 5 после того, как я появилась на свет. Шел самый конец октября. Уже выпал снег, но хорошего санного пути пока не было. За дровами в лес ехать рано, везти их в сухую саху на продажу, тоже. Пятеро парней и мужиков маялись от безделья, наливаясь свекольной самогонкой в шинке. Речь шла о приплоде в стаде, о том, что неподалеку от деревни видели волчьи следы, о дровах, о сватах из соседней деревни, приехавших к одной из девок, а потом плавно свернула на баб. С этого и началось. Заводилой стал Фролка, старший сын Хрунича, похожий на Ильку, такой же мордастый, мокроротый и наглый. Именно он предложил пойти всем поглядеть на знатную леди, которая нежится в кровати в задней комнате. Мол, просто глянем, чем эта леди от деревенских баб отличается. Только просто дело не ограничилось. Она могла бы защититься, хоть и была слаба, а их было 5. Сначала хотели навалиться скопом, но испугались магии, у нее пальцы засветились синим. И тогда Фролка пригрозил, что не спать вечно она не сможет. А как уснет, так он сам возьмет младенца и размозжит тому голову об стену. Или просто выкинет в снег. Так что пусть не ломается, чай, ни девка, не убудет. Все, что мог сделать Гуслич, побежал за Хруничем, чтобы тот урезонил пьяного сынка. Но, пока бегал, стало поздно. Что и как происходило, Шон мне не показал. Наверное, и к лучшему я и так еле держалась. Если бы не Ас рядом, протянувший руку и до боли стиснувший мой локоть, сорвалась бы. Но теперь я знала, кто был первым. Пусть и не знала еще, что с ним сделаю. Только это было еще не все. Хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Иногда на видном месте долго незримой покоится истина. Наверное, я всегда подсознательно подозревала, что в смерти мамы виноват Хрунич. Без его ну лады, пойдет. В деревне не происходило ничего. Ни девку за парня не выдавали, ни новую делянку под рожь не корчевали. Но подлость случившегося в шинке и вообразить не могла. Хрунич не просто не остановил пьяных парней. Он так, походя, отвесил подзатыльник сынку, почесал бороду. «Ну, Фролка, ты дурак. Я думал ее в сухую саху отвезти, как оправиться. Наверняка ж ее кто-то ищет, денег бы получили. Но уж что вышло, то вышло. Оглядел всех. Теперь, сами понимаете, в город отпускать ее никак нельзя. Если нажалуется, беда будет». Прилетевшая с мужем спасать чада хрущих зло прищурилась. «А что, где ейный муж-то? Нету. Баба забрюхатила без мужика. Чай, шлюха дорогая, вот и пусть получит, что заслужила. Я всем расскажу, что эта курва не успела разродиться, как к мужикам липнуть начало. Шалава шалава и есть. А ты, сыночек, не расстраивайся», и повторила. «Я не поленюсь, сейчас пойду, всей деревне расскажу». Когда жена улетела из шинка разносить новости, Хрунич вздохнул. «Ну, лады, раз уж так вышло, пользуйтесь. Можете всем сказать, что я разрешил». Тин появилась в деревне 10 дней спустя, когда из-за непрекращающегося кровотечения от мамы осталась тень. А главное, мама не хотела жить. «Шон, а почему меня оставили в живых?» «Потому что твоя мать сумела как-то достучаться до Хрунича и его напугать. Пригрозила, что если тебя убьют, то проклянет его сыновей и всю деревню. Что из того света достанет?» И показала магию, зажгла черный огонь на ладони. «Хруничу пришлось поклясться, что он позаботится о тебе, вырастет как дочь». «Уж да, позаботился. То, что я выжила, было чудом». Задумалась, не могло ли быть так, что голод, холод, непосильная работа, побои были не случайны. Ведь умри я сама, и формально клятва не была бы нарушена, меня бы не убили, но избавились. А Сибир, мой хозяин, он тоже? Да, тоже. Все, больше не хочу знать ничего. Я думала, что готова к правде, но к такому быть готовой нельзя. Но мама выходит, она отдала свою жизнь за мою. Аскани снова сжал мой локоть. Шон качнул головой. «Ученица, я уже 10 лет герцогствую. Дай, доведу дело до конца», я кивнула. «Все равно ведь понятия не имею, как быть дальше». Сильнее всего грызло желание убить их Хрунича с его подлой хрущихой и проклятого бугая Фролку, который тоже был здесь и, еще не поняв, что запахло жареным, перемигивался с незнакомой мне молодухой. И Сибира, и всех остальных, кто не помешал, не остановил. Шон расправил плечи и обвел взглядом притихшую толпу. Сколько времени шло дознание, не знаю, но, вроде, немного тени не сдвинулись, где были, там и лежат. Следствие завершено, достоверно выяснено, что высокородная леди Лиса Саглианитер Ансаби, герцогиня Сайгирн, была ограблена и убита по сговору семьей старосты деревни, Хруничем, его женой Хрущихой, сыновьями Фролом и Аськой. Доказательства, хранящиеся в задней комнате дома старосты сундук, в котором приплыла леди, ее платье, ожерелье с шеи, другие украшения. Шон замолчал, на секунду обернулся ко мне. Что он хотел узнать, я поняла мгновение спустя, когда со стоящего рядом с деревенской площадью дома Хрунича сорвала крышу, как сноп соломы ветром, сдула и обрушила в старости на город. Крестьяне ахнули. Пара баб завизжала. Сам Хрунич даже сказать ничего не успел, только открыл рот и выпучил глаза, когда прямо к его ногам бухнулся большой, 3 на 2 локтя, темный резной сундук с серебряной оковкой по углам. Гивар. Очень редкое дерево, можно сказать реликтовое. Древесина у него легкая и притом запредельно прочная, услышала я комментарий Шона. Цены одного этого сундука хватит, чтобы год прожить на всем готовом в лучшей гостинице Лорена. Сверху на сундук опустилась, как птица, синее платье с расшитыми жемчугом широкими рукавами и холщовый мешок. Последний, упав, сам собой расползся по боковому шву, явив блеск золота и драгоценных камней. Толпа ахнула снова и подалась вперед, желая рассмотреть все получше. Хрунич даже сказать ничего не успел, зато встряла Хрущиха. «Эта шлюха сама все нам отдала. Молчи, дура проклятая!» Хрунич обернулся к жене. «Да-да, отдала. Как помирала, сама умоляла, чтоб мы о ейном отродье позаботились». Продолжала визжать та. Визг оборвался резко. Хрущиха с выпученными глазами продолжала махать руками, открывать и закрывать рот, но оттуда не доносилось ни звука. Шон взглянул на меня, криво улыбнулся и чуть пожал плечом, и заговорил снова вслух. «Властью, данной мне короной, я, герцог Шон Тёрдейл, член Совета Лордов и Совета Магов, приговариваю за совершенное злодеяние виновных к смерти через повешение. Прочие соучастники будут наказаны согласно тяжести содеянного. Деревне будет назначен новый староста». Шон обвел глазами толпу, потом ткнул пальцем в стоящего на отшибе чернобородого мужика. «Ты подойдешь, как тебя, Устюм по прозвищу Асот, с этого момента ты, староста», — уставился на толпу. «Кстати, Хрунич год за годом завышал ваши налоги в 1,5 раза, сборщику отдавал, сколько положено, а остальное оставлял себе. Больше такого не будет. Наворованные деньги вернутся в деревню. На водяную мельницу там хватит». Крестьяне запереглядывались и загудели. «Вот так, теперь защищать Хрунича никто не станет. А нам надо довести дело до конца». Из руин Хруничевой избы одно за другим поднимались длинные темные бревна, летели на площадь, сами собой складываясь в П-образную конструкцию. «Да, противно, а что делать? Кто еще этим будет заниматься? Не патруль же? Аскани, берите мы леди Тирнери, поезжайте на юг. Думаю, леди Тирнери будет интересно взглянуть, как поживает ее старый дом. Мы с Россом задержимся, закончим тут все. И, ученица, не волнуйся, никого из виновных я не пропущу. Их, кстати, не так уж много, 2/3 деревни были ни при чем. Так вот, с этого дня ни один из насильников не сможет сделать ничего ни с одной женщиной. Совсем ничего. Как считаешь, справедливо?» — кивнула. «Считаю, да. Но, Шон, что? Марушке бы корову хорошую. Она же вдова бедная, но маму пожалела. Ничего, что на меня Марушкиной жалости уже не хватило. Но и обижать она меня не обижала. И откуда я тебе корову возьму? Ладно, что-нибудь придумаю. И вашего гуслича от пьянства вылечу. Мужик слабый, но не гнилой. Как считаешь, он обрадуется, если я ему зубы выращу? Все, не тяни время, езжайте отсюда». Последним, что я увидела, перед тем, как развернуть коня, был ошалелый взгляд тетки Фарины. Та меня наконец узнала, но я сделала вид, что не узнала ее. Мы ехали молча. Сестра поравнялась с нами, бросила коротко. «Не ведала я, что все было вот так». Ас кивнул. «Значит, они тоже видели все, что показал мне Шон?» «Видели», — отозвался Ас. «Твоей маме пришлось еще хуже, чем моей. Так что растим драконов, чтоб никто, никогда». Я поняла, что он хотел сказать. Сейчас мне было плохо, очень плохо. Сердце разрывалось на части, но умом я понимала. Съездить сюда было нужно. Только возвращаться в это место я не захочу больше никогда. Глава 27. Заглядывать в будущее чересчур далеко, недальновидно. У. Черчилль. Шон и Рос догнали нас, когда мы почти добрались до избушки Тин. Мы-то искали пологий путь, как для настоящих коней, и дали кругаля, а оказалось, что шоновы мороки запросто могут махнуть с одного берега речки на другой или пройти сквозь любой бурелом, того и не заметив. Шон поравнялся со мной, улыбнулся. «Кузнечик, знаю, что ты хочешь мне сказать. Да, все это тяжело и больно, но необходимо. Как вскрыть нарыв? Просто прими, что крестьяне без эмоций чистят свиные хлеба, а у нас, лордов, есть свои обязанности, и переживать мы с Россом не станем. Не забывай, что и я, и он были на настоящей войне, где и не такое видели. Так что не бери в голову. Твой сундук и все прочее я отправил в Сайгирн, а оттуда позаимствовал хорошую корову». В голосе послышался смешок. «Коров я через портал еще не таскал, новый незабываемый опыт, так сказать. Теперь Марушка тебе в ноги кланяется, ее буренка как раз этой зимой от старости пала, а гуслич зубами клацает, радуется». И добавил задумчиво: «Он еще не понял, что напиваться больше не сможет». Потом продолжил уже вслух: «Я не выдержал, твоего бывшего хозяина, Сибира, за все хорошее превратил в подсвинка, небольшого такого, бурого, а избыток массы скинул в магическое поле, чтоб обратная трансформация стала невозможной. Теперь мы с Россом спорим, станет его жена кормить или на колбасу пустит». Асканих хмыкнул. «Сама есть не станет», отозвалась Тин, «так сказать, порядочная, но и кормить за так не будет, отвезет в сухую саху и продаст, вроде, она и ни при чем». Я обернулась к Тин. «Верно она про Фарину, та именно такая. Хорошо, что мы тут больше не живем. В нашем бывшем доме мы задержались на час, патруль обжился справно, к избе Тин успели пристроить второй сруб, добавив пару комнат с еще одной печью. На прогалине в загоне гуляли три ухоженные лошади, рядом на длинной веревке паслась упитанная черно-белая корова. За домом появилась новая конюшня. В огороде топорщился лук, щетинился укроп, уже зацветали желтыми звездочками огурцы. Поленница аккуратно нарубленных дров доставала аж до стрехи, две бочки рядом были полны чистой водой. Отменное обихоженное хозяйство. Конюшню вот хорошую сладили. Потом баньку построим, объяснял нам средних лет мужчина в кожаной куртке, перетянутой через плечи ремнями крест-накрест. «Вам что-нибудь еще нужно?» – поинтересовался Аскани. Патрульный задумался. «Все, вроде, есть. Разве каленых наконечников бык стрелам чуток? Тут их купить негде. В горах спокойно, да, как зимой драконы пролетели, так пока никого и нет», усмехнулся дядька. «Было волков немного, но этих мы перебили. Ладно, вы тут обустраивайтесь, заварка-то и вон на полке, котелок с кашей, в печи. А мне надо снаряжением заняться. Спасибо за гостеприимство, но нам пора», отозвался Рос. «Мы заехали сказать, что в деревне новый староста, Устюм по прозвищу Асот. Знаю такого, нормальный мужик. А Хрунич куда делся? Повешен за убийство 15-летней давности». Патрульный присвистнул. «Стрел вам пришлют», сменил тему Аскани. Я молчала, держа за руку Тин. Говорить не хотелось, а хотелось забиться в мой закуток за печкой, как когда-то раньше, и чтоб никто не трогал. Только как раньше, уже не будет. «Ты точно хочешь, как раньше?» — зыркнул темными очами Ас. «Кончай хандрить. Сейчас все валим в Сайгирн, а там я тебя загоню в ванну, вода хорошо всякую дрянь и хмарь смывает. Да и тебе, вроде, нравилось». Шон перебросил нас в Сайгирн и исчез до вечера, кто-то его позвал. Мне тоже скучать или киснуть было некогда, сначала нужно было позаботиться о Россе и сестре. Первым делом мы отправились знакомить Тин с Кремнем. Интересно, что сестра и достославный гном оценили друг друга с первого взгляда и зауважали. Вот и хорошо. Потом вернулись к покоям, нужно было поселить Тин и Росса в комнатах рядом с нашими. После отправились искать помещение под алхимическую лабораторию, чтоб была не хуже школьной. И наконец все вместе пошли в старую часовню. Войдя и оглядевшись, я вздохнула, сейчас от часовни тут одно название. Хотя потолок чудесный, высокий, сводами. Пол, ровные серые каменные плиты. Окна тоже высокие, стрельчатые, выходит на юг. Если вставить витражи, красотища будет. Осмотрев помещение, спросила Кремня, сколько тарганского мрамора нужно для отделки стен и ниш для статуй, для изготовления самих скульптур. Лорд Сид почесал бороду и сказал, что, поскольку знал о наших планах заранее, смету уже составил и отменных мастеров своего племени нашел. Чем быстрее доставим камень, тем скорее приступит к работе. А сколько нужно, расчеты у него есть, Сейчас он нам их даст. Я задумалась о статуях. Вариант Лариша, изваянная гномами, от чего-то тревожил. Поделилась сомнениями с Асом. Тот задумался тоже, а потом предложил поступить просто. Если мне школьные скульптуры богов нравятся, заказать их точные копии. Я закивала, да, так будет хорошо. Потом мы с Асом сходили к фамильному склепу, приземистому сооружению, сложенному из тех же серых камней, что и башни замка Сальгирн. Наверное, строился в те же времена. Зато место оказалось красивым, просторным и, как бы сказать, значительным. Рядом высился огромный дуб, прикрывавший ветвями замшелые стены крипты. А под дубом стояла скамейка с видом на реку. Чтоб посидеть, подумать. Присела и чуть снова не провалилась в тоску. Так, подъем. Дернул меня за руку Ас. Надо еще успеть до трапезы сестре и Россу коней хороших подобрать. А потом уж ты сама приобщишь Тин к благам герцогской купальни. Ас хмыкнул. Я посмотрела на него и зафыркала тоже. Знаю, что он вспомнил. Именно это, кивнул хитрый хмырь, внимательно разглядывая меня из-под черных ресниц. Повторим сегодня, мы же ночуем тут. Ой, не знаю. А почему тут? Потому что завтра с утра Шон обещал нас взять в Тарган, закупить 3 воза янтарного мрамора. Предлагаю, кстати, затариться впрок, вдруг еще что-нибудь придумается. Потом вернемся сюда, проводим Росса и Тин, и нужно будет возвращаться в Китовый Киль, отплываем мы к викингам оттуда, как блохи, туда-сюда по империи прыг-скок, обалдеть. Вот что значит быть магом. Шон объявился на ночь глядя, когда я, сидя на кровати, сушила мокрые после второго за день купания волосы, а Аскани лежал рядом на животе с редкой книгой по фортификации на гномьем, разглядывал чертежи и чесал одной босой ногой другую. Шон поглядел на нас, присел рядом, ткнулся носом мне в макушку. «Ага, мелисса лимонная, хорошо пахнет. Спим сегодня тут, как тогда, в декабре, втроем. Вдвоем я вас не оставлю, а то да утешаетесь. И, кузнечик, хочу еще кое-что сказать. Я поработал с мозгами всей деревни. Теперь все, как один, убеждены, что твою маму убили, потому что хотели присвоить драгоценности. А больше ничего, понимаешь, ничего не было. Правду знаем только мы. Поняла? Ох, поняла. Спасибо, Шон. Я ведь, хоть и не признавалась себе в том, ужасно боялась, что кто-нибудь раскопает историю маминой смерти. Начнет издеваться, насмехаться, пустит слух, измажет ее память черным липким дегтем на праслины. Ведь ужас в том, что когда шепчут за спиной или бросают тебе в лицо такое, невозможно до конца обелиться и оправдаться. Если оправдываешься, значит, виноват. А еще народная мудрость гласит, что нет дыма без огня, раз говорят, значит, что-то да было. Полегчало, вот и молодец. Помочь тебе досохнуть, тогда можно будет уже спать. Шон зевнул. Мне сегодня еще в Галарен сгонять пришлось, устал. Я замотала головой. Лучше сама досохну. Как он помог в прошлый раз, помнилось до сих пор. Ну, как хочешь. Уховертка с гномьем, кыш с кровати. Сейчас сапоги стяну, лягу, потом устроишься рядом. Мы с Асом понимающе переглянулись и хихикнули. Одно из самых частых и фундаментальных заблуждений людей состоит в том, что они считают себя незаменимыми. Облокотившийся на фальшборд корабля Шон уставился на меня. Я согласно кивнула. Если он скажет, что рыбы по вечерам поют хором песни, спорить не стану. Меня мутило так, что было не до борьбы за истину. Странно, в книге о морских походах и сражениях бравого лорда Тирса ни о чем таком не говорилось. Мы выплыли из Китового Киля вчера с рассветом. Идти на северо-северо-восток нам предстояло 4 дня. Первый день было здорово. Мы всей бандой, так Шон обозвал нашу компанию, Аскани, Лева, Кая и меня, носились по кораблю, рассматривая снасти, выспрашивая у команды названия разных веревок, балок, парусов, узлов. Даже карабкались на мачты. Но сегодня мне было паршиво. Вид качающейся палубы вызывал тошноту, есть не хотелось вовсе. Кузнечик, взлети над палубой на пару локтей, прекратишь мотаться вверх-вниз, как щепка в прибое, и мутить перестанет. Слушай дальше, ведь ты в курсе, насколько я востребован, так сказать, в каждой имперской бочке затычка. Но вот сейчас я взял отпуск на недельку, и что произойдет? Правильно, абсолютно ничего. Будут решать проблемы как-то по-другому, как было до меня, как будет после меня. Или более яркий пример — императрица Рамин, на которую все молятся до сих пор богам на зависть. Разогнала орков, остановила набеги викингов, заложила несколько новых городов, основала магическую академию в Галарне, и вот ее нет уже 500 лет. И что, империя рухнула? Я уставилась на Шона, пытаясь понять, куда тот гнет. Сейчас наставник выглядел непривычно, белобрысый, лицо другое, чем-то похожее на Киранова, глаза не карие, а серо-зеленые, с рыжеватыми ресницами. Даже волоски на костистых запястьях из темных стали светлыми. И одет Шон был не в привычную черную мантию, а в обычное платье, синие штаны с белой рубахой, черный кожаный дублет, сбоку прицеплен меч. Вроде он, а вроде и не он. Но зачем Шон так поступил, я понимала. Если всплывет, что в викинговской гадючей яме сидел придворный маг императрицы Астер, хорошо от этого никому не будет. А на корабле несколько десятков человек, и не факт, что все умеют держать язык за зубами. Я веду к тому, что не переоценивай собственного значения. Если кто-то начнет толкать тебя на необратимый поступок, внушая, что справишься только ты, не верь. Мол, сиганешь вниз головой с утеса, или шагнешь в жерло вулкана, или сотворишь что-нибудь еще эдакое офигительно фатально неконструктивное, и спасешь мир, не поддавайся. Шли всех лесом, а сама зови меня. Поняла? Кивнула. С чего Шона понесло на нравоучение, было ясно. Накануне отплытия к Панихьолду мне ночью опять привиделся Дианур. Сон был короче первого, я обросла колючками, как заправский бешеный огурец, быстрее, чем поняла, кого вижу и что, собственно говоря, делаю. Божество тут же испарилось, но странный он какой-то. Просто поговорить ему в голову не пришло. Мой рассказ об этом визите не понравился ни Шону, ни Асу. Радует, что пиетета к богам у тебя, глаза Шона весело блеснули, как у настоящего дракона. И, знаешь, вернемся, начну для тебя рычать, как для Аса. Личные заморочки приходящие, зато есть у меня предчувствие, что встать на крыло как можно раньше для тебя жизненно важно. Рычать хорошо, а что за заморочки? Не бери в голову. Не беру. Она и без того кружится. Вообще, головная боль началась со сборов. Хорошо, что со свитой мы все решили заранее. Шон сказал, что посоветовался с Астер, и та считает, что поскольку визит неофициальный, дружеский, можно сказать, соседский, тащить с собой, отрывая от дел, толпу народа и флотилию кораблей смысла нет. И припомнила, что присланная при регенте к имперскому двору делегация из Тершеранта состояла всего из 4 человек, то бишь драконов, и никому этот минимализм не показался странным или оскорбительным. Так что если мы с Асом заявимся на одном корабле, с парой сверстников и несколькими взрослыми, среди которых будут 2 магов, для статуса этого вполне довольно. Из разумных соображений брать лишний народ тоже смысла не было. Наша и защита, и оружие, Шон с лордом Танши, которые собирались закрыть нас всех щитами и не спускать глаз. И чем больше людей нас бы сопровождало, тем сильнее Шону и Лиху пришлось бы распылять внимание. С подарками оказалось сложнее. Я о них вообще не подумала. Наверное, потому, что опыта хождения по гостям в моей жизни не было вовсе. Но оказалось, что раз плывем на праздник, полагается чем-то порадовать хозяина. А чем? Я предложила лекарственные травы, потому что они редкие и полезные, и ковры из нарса, потому что те очень понравились мне самой. Аз вздохнул и объяснил, что не пойдет. Викинги ценят доблесть, хворями они не озабочены. А еще, это же не посольство на имперском уровне, значит, нужно взять что-то именно из нашего герцогства. В итоге в трюме прыгающие камбалы оказались 5 бочонков можжевеловой настойки такой крепости, что жидкость полыхала синим огнем, а глотнувший эту жуть тоже начинал выдыхать пламя, аки заправский дракон. 10 бочек по габаритнее пшеничной водки, копченая пряная оленина, надо думать, закуска, шкура гигантского черного пещерного медведя, убитого этой зимой патрулем в горах. Со шкурой в комплекте шло ожерелье из медвежьих же зубов и когтей впечатляющего размера. И, наконец, богато украшенные серебром с бирюзой. Этот камень викинги почему-то любили особо, может, за морской цвет, щит и боевая кираса, сделанные из панцирей каменных собачек. Ас уверял, что из тех самых, которых мы уложили прошлым летом в горах. Броня из шкур горных иммунных к магии тварей была намного легче металлической, а по прочности не уступала лучшей стали. И, несомненно, на островах была запредельной редкостью. Бирюзу же, оказывается, добывали гномы у южных границ герцогства Сайгирн. Так что наши подарки должны были оценить. И был еще нюанс, или урок, это уж как посмотреть. Когда я, разохотившись, захотела взять что-нибудь еще, Аскани покачал головой. «Хватит, мы нужны викингам больше, чем они нам. А если привезти слишком много, станет похоже на задабривание и заискивание. Словно это не подарки, а дань. Надеюсь, нам в ответ не подарит мамонтов». Я, воспользовавшись советом Шона, взлетела, и тошнота и впрямь отступила. Учитель сказал, что в любом случае я бы скоро привыкла, а когда стану драконом, мне уже никакая морская болезнь страшна не будет. Аскани, кстати, воспринял плавание совершенно нормально, возможно, сыграла роль эльфийская кровь, ни зеленой физиономии, ни подкашивающихся ног, и Лив тоже. Выяснилось, что дядя Рыжика занимается ловом трески и камбалы, потому на морскую болезнь у Лива иммунитет с детства. Может и вело когда-то, но он такого не припомнит. Зато сухопутный до сей пор и Кай страдал вместе со мной, но старался держаться и даже опекать меня, спрашивая по три раза в час, не принести ли Тейра или плащ от ветра, не отвезти ли в каюту, не почитать ли мне вслух книжку. Я чувствовала себя неуютно от его заботы. Вроде и ругать ни за что, человек хочет сделать тебе приятное, но тяготило ужасно. А еще Кай единственный в нашей компании не знал, кто такой Шон, и говорить мы ему не собирались. Нормальных ментальных щитов нет, зато есть куча дум о том, откуда взять деньги на новые платья сестрам. Вместе с аппетитом вернулось любопытство. Не знаю, понадобится ли мне это когда-нибудь, но я тоже с интересом слушал объяснение нашего капитана, тринатериста по прозвищу Булинь, о назначении разных снастей, в том числе того самого Булиня 9 порядке вахты прокладки курса. Собственно, с ориентацией по сторонам света у нас, как у всех магов, проблем не было, мы чувствовали, где север, а где юг. Но как засечь направление по солнцу или звездам и вычислить точное местоположение корабля в казавшемся бескрайнем океане, я до сих пор не знала. Я спросила лорда Тарина, почему тот плавает, возит пассажиров и грузы, даже при случае не брезгует ловом рыбы. Капитан почесал забавно подстриженную прямоугольником бороду квадратной мозолистой ладонью, серые глаза улыбнулись. «Я, младший сын младшего сына, моей части наследства хватило бы на двухвесельную шлюпку, не больше, так что выбор был прост, или сидеть у родичей на шее, или податься в армию, или в море. Я выбрал море и не пожалел об этом ни разу. Сначала ходил юнгой, потом помощником капитана, грамотность помогла, потом капитаном на чужом корабле, а теперь вот свой заимел. Сыновья подрастут, научу всему, что сам знаю, и тоже куплю им по шхуне. Теперь у меня денег хватит». Сыновей у Булиня было трое, и он ими очень гордился. «Вообще, я так поняла, что команда на корабле, вроде семьи. Все моряки не первый год плавали вместе и работали дружно и слаженно, как пальцы одной руки, а еще без конца подтрунивали друг над другом. Так, почти у каждого было прозвище. Коп звался Треской, а боцман – морским узлом. Сначала я решила, что это связано с нездоровой любовью последнего к приведению в порядок всех веревок, снастей и канатов, попадавших в поле боцманского зрения. Узел и нас усадил учиться вязать полезные узлы, философски заметив, что никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Но потом выяснилось, что все еще хитрее. Оказывается, у боцмана была слабость. Узел обожал по три раза на дню мерить скорость корабля, которая тоже измерялась в узлах. 10 делалось это так. С кормы кидалась длинная веревка, линь с завязанными на ней узелками. Подсчет узлов, проходивших за определенный отрезок времени через руку того, кто мерил, давал скорость. Под руководством узла мы все по очереди забрасывали линь, а попутно выяснили, что говорить узлы в час неправильно и что скорость камбалы – 8 узлов. Я прикинула, как лошадиная рысь. А еще сейчас была пора белых ночей, и это было странно и прекрасно, серовато-лиловое бескрайнее небо с бледными звездами и полоса негаснущего оранжевого то ли заката, то ли восхода. И море было удивительным, мы доплыли до полей слабо светящихся в темноте водорослей. Шон объяснил, что дело в том, что в них содержатся соединения фосфора, которые днем вбирают свет, а ночью отдают обратно. В водорослях и соленой воде вообще много чего есть. Потом он устроит нам практикум по трансмутации с морским уклоном. Утром третьего дня я заметила впереди по курсу темное облако у горизонта. Даже не облако, так, непонятное колеблющееся скопище черных точек там, где вода смыкалась с ясным голубым небом. «Птицы», — сообщил капитан Тарин, — «с островов Черной Крачки. Место интересное, хотя там никто не живет, просто негде. Так, три абсолютно голых черных утеса, ближайший из которых похож на сидящую крачку с острым хвостом, откуда и название. Растет только трава, Булинь усмехнулся в бороду, которую еще не сдуло, зато чайкам и тюленям там раздолье. Рядом рыбные отмели, лови и лови, только сюда мало кто плавает. Почему? Заинтересовалась я. Далековато и беспокойно, слишком близко викинги. Может и ничего, у нас же мир уж сколько времени, но кое-кто из ходивших сюда за уловом пропал. А мы зачем туда плывем? Из-за течения, там оно делает петлю, а идти против течения себе дороже. Лучше сделать крюк, но чтоб оно помогало. Да, не хотите посмотреть, леди, как тюлень плавает? Тюлень, это он на чем? Мы уже видели несколько раз группки резво ныряющих из волны в волну темных ловких зверей, а один раз прошли мимо стада пасущихся горбатых китов. Киты меня поразили, огромные, больше дракона, шумно вздыхающие туши с впечатляющими хвостами. Капитан сказал, что иногда киты поют. Я промолчала, потому что не поняла, говорит он всерьез или шутит, подкалывая салагу. Оказалось, что тюлень – это такая темная доска длиной в 3 локтя, очертаниями напоминающая тюленя, спереди овальная морда, посередине расширение, сзади – суженный хвост с плавником. Муляж полагалось пускать на длинной веревке вслед за кораблем. Пустили. Столпившиеся на юте матросы тут же стали спорить, как быстро клюнет. Мы тоже всей компанией вытаращились на подпрыгивающую на волнах доску. Было у меня смутное подозрение, кто может клюнуть на такую приманку, как трехлоктевый тюлень. И все равно увиденное стало неожиданностью. Громадная акула вылетела из воды внезапно, широченным столпом в сияющем облаке брызг. По бокам белого брюха под прямым углом торчали плавники. Разъявленная пасть казалась невероятно большой, шире самой акулы. Больше всего меня почему-то поразили не огромные зубы, а розовые обнаженные десны. Рыбина взлетела в воздух, перевернулась, заваливаясь на бок, и ухнула в море, подняв фонтан брызг. Забрасывавший доску боцман потянул линь на себя и ругнулся. От толстенной доски остался жалкий огрызок в пару ладоней с неровным следом зубов на нем. Вот стерва, не успел дернуть. Я поежилась. И раньше в море лезть боялась, а теперь вообще. Пусть сианурк сам плавает, если такой храбрый. Пока смотрели на акулу, судно шло вперед, и черные точки на грани видимости превратились в хорошо различимую птичью стаю, а из воды поднялись сами острова черной крачки. К плеску волн добавился птичий гвалт. Сначала я таращилась на скалы, пытаясь понять, с какой радости эта груда камней напомнила кому-то птицу, но потом отвлеклась, разглядывая лежбище котиков на галечном пляже. Кстати, это котики или тюлени, или это одно и то же, я не была уверена. «Котики, это тюлени», — сообщил обнимающий меня за плечи Аскани. «Щиты зонтиками поставьте, юные натуралисты», — посоветовался с мешком Шон. «Или ладно, не морочьтесь, я сам прикрою весь корабль», — я фыркнула. «Да, близость птичьего базара чревата последствиями, в самом прямом смысле». И тут же забыла обо всем, увидев показавшуюся из-за скалы лёжку моржей. Зверей было не так много, но зато каких. Два огромных самца со здоровенными белыми бивнями, подняв морщинистые массивные передние части тела, толкали друг друга, сшибались, как два вала. Ух ты, интересно, а мамонты бьются? Я чуть не пропустила это, таращись на моржей. Аска не заметил раньше, сжал мои плечи, и одновременно пришел оклик Шона. Внимание, смотрите на потоки. Ой, только что смотреть-то, если браслет на левой руке задрожал. И так ясно, что дело кислое. Сейчас важнее понять, почему это случилось. Прыгающая камбала, следуя течению, огибала мыс, стараясь держаться подальше от рифов и не вставать бортом к волне. Вахтенные матросы были заняты парусами. Булинь выкрикивал приказы резкоязычно, слова команд звучали непонятно, словно он говорил не на имперском, а совсем на незнакомом языке. Я вертела головой. Где же, где? И тут в проливе за мысом я увидела их. В паре сотен локтей от нас на волнах покачивались два драккара с серыми парусами и рядами весел по бокам. А потоков человеческой магии, их действительно не было. Значит, рядом только что активизировался черный алтарь. Я стиснула кулаки на поручне. Что делать? Даже отсюда было видно, что людей, вооруженных топорами, мечами и круглыми щитами мужчин, на драккарах в шестеро больше, чем матросов на нашей камбале. Как мы справимся? ГМ, засада. В ментальном голосе Шона удивления не звучало. Не беспокойся, кузнечик. Я надеялся, что этого не будет, но и такую возможность тоже предусмотрел. И у нас есть для них сюрприз, тебе понравится». Лиха синеглазая, сидевшая с книгой на нижней рее Фока, легко спорхнула вниз. Подошло танцующей походкой к нам, кивнула Шону, словно у них была какая-то договоренность, и, встав рядом, тоже уставилась на драккары. Ветер играл светлыми локонами лорда Танши. Викинги не торопились. Понятно, чего дергаться, течение добычу само навстречу тащит, деваться нам сейчас некуда. Слева остров, справа мель, ветер в спину, волны гонит вперед. А магия, как они думают, не работает. Капитан за нашими спинами витиевато выругался. Половину слов я поняла, половину – нет. Но сказано было с душой. Шон перевел взгляд на Булиня, наверняка передал что-то мысленно, тот замолчал. Точнее, кивнул и вернулся к командованию судном. Интересно, что придумал Шон? Богов викингов помнишь? Это он к чему? Так помнишь? Ну да, Шон же сам рассказывал нам о пантеоне. Главные там два брата. Бог битвы кровавобородый Фрагрей, бог океана, седой и суровый, как морская пучина, Аркхив. И как у Дианура имеется ворон, так и у этих есть по зверушке. У Фрагра – гигантский пятихвостый белый волк, а у Аркхива – морское чудище Кракен. ГМ. И каким боком это имеет отношение к нам? Сейчас поглядишь. Предпосылок две. Первое – своих богов викинги уважают и боятся, и прогневать бога – худшее, что может случиться с воином. А второе – те, на драккарах, уверены, что имеют дело с человеческими магами. То есть сейчас волшебства у нас нет и быть не может. А у нас оно есть, значит, Шон хочет пугнуть викингов, как мы Сианурга, явив тому в проруби акула-русалку Сибилу Тёрфиард. Ой, как интересно. Примерно так, подмигнул Шон. Устроим викингам гнев богов, их богов, чтобы поняли, как они неправы, связавшись с Хашургом и магией смерти. Сейчас, как выплывут туда, где поглубже, а где это? Наверное, надо перейти на магическое зрение. Смотри на зыбь, видишь, над отмелью она мелкая, рябит, а на глубоких местах волны глажи, посоветовала Ас из-за моей спины. Ощетинившиеся сталью многоножки драккаров только начали набирать скорость, двигаясь нам наперерез, когда над водой разнесся громкий рев. Жуткий, протяжный, тоскливый, я чуть не подпрыгнула. Никогда такого не слышала, что это. Шон рядом фыркнул. А мне захотелось дать себе по лбу, могла бы сама сообразить, что, или, точнее, кто. Впрочем, впала в ступор не я одна. За спиной захлопал на ветру парус, двое матросов от неожиданности выпустили веревки, за которые тянули. Викинги тоже впечатлились. На несколько мгновений ряды весел подвисли в воздухе, но потом ударили по воде снова. Стоящий на носу переднего драккара бородатый воин воздел к небу свой топор и что-то заорал угу, вдохновляет. И тут вода перед носами драккаров вскипела, вспенилась, вспучилась, пошла пузырями, выбухая горбом, будто из глубин поднималось что-то огромное. Почему-то принято считать, что вода замедляет, тормозит, что морские твари движутся плавно, неторопливо, не спеша. Но атака акулы из-под воды была стремительна и внезапна, как удар молота. И то, что разворачивалось сейчас перед нашими глазами, поражало скоростью происходящего. Из белого водоворота, край которого уже достиг драккаров, взметнулись, выстрелили черно-сизые щупальца, усаженные присосками. Разглядеть их в движении я бы не смогла, слишком быстрым был бросок. Но они захватили, опутали, оплели мачты суденышек, сразу уставших выглядеть маленькими на фоне поднимавшегося со дна моря чудовища. Одно из щупалец захлестнуло петлей того самого, бородатого с топором, и сдернуло в воду. Отчаянные вопли в переводе не нуждались. «Кракен! Кракен!» Дальше началась сумятица. Один из драккаров сначала почти лег на бок, а потом разломился посередине. Сила кракена была чудовищна. Воины посыпались в воду горохом. Мачту второго выдрало из гнезда в днище, накрыв парусом половину судна. Потом корабль дал крен, перевернулся, и мощным ударом был отброшен на скалы. Раздался треск ломающегося дерева. Но почему викинги совсем не сопротивляются? У них же топоры, а они сами, готовые ко всему закаленные бесстрашные воины. Потому что атака кракена для них – выражение воли бога, а с богами не спорит, им не противится. Любая воля бога – закон. Заметьте, море сегодня тихое, сильного прибоя тут нет, но топоры и кольчуги придется побросать, если они хотят выплыть. Послышался еще один, смутно знакомый голос с ехидными нотками. Лиха, лиха присоединилась к ментальной беседе. ГМ, а с какой радости обо мне в среднем роде? Ну, потом обсудим. Сейчас я слегка занят. Мы с Асом переглянулись. Упс, я спешно начала проверять ментальные щиты. Похоже, расслабилась, засмотревшись на разгром. Через 10 минут все было кончено. Один драккар бесследно пропал, канул утянутый в пучину кракеном. Обломки второго у скал мотал прибой, на выступающем из воды рифе повис разодранный парус. Несколько викингов, уже без кольчуг и топоров, мокрые как мыши, с подолов лило, с бород капало, успели добраться до берега. Другие барахтались в воде. Утонул ли кто-нибудь, сказать было сложно. Утонули. Два шамана, трое тех, кто помогал приносить жертву, и еще пяток избыточно воинственных. У остальных есть свободный выбор, бросить оружие и выбраться на сушу или же гордо пойти на дно в обнимку с родным топором. Да, лихо оно лихо и есть. Лорд Танши усмехнулся. Жертвенник был на расколовшемся судне. Затем я его и сломал, а потом поймал камень в телепорт и отправил на Луну, добавил Шон. К сожалению, откуда взялась эта компания, сказать сложно. Такой же сброд, как тот, что осенью напал на вашу школу. Что с ними будет? Мы почти поравнялись с местом катастрофы. Если что-то делать, то сейчас. Ничего. Сейчас лето, тепло, еды на островах полно. Соберут обломки, выловят весла, построят плот. До дома не так уж далеко. Захотят, выгребут. Зато будет урок. И, заметь, мы как бы вообще ни при чем. Я кивнула. Да, пожалуй, взять на борт сотню собиравшихся убить нас воинов, даже если те растеряли оружие, было бы беспросветной дурью. Прыгающая камбала наконец расправила паруса, ветер и течение быстро уносили нас от островов Черной Крачки. Глава 28. Никто не слушает выступающего, пока он не ошибется. Закон Вайла. Я нервничала. Попытка напасть на наш корабль не прибавила ни оптимизма, ни уверенности в безопасности. Зачем нас вообще понесло на этот панихьолд? Отказ от визита был бы смертельной обидой и, по викинговским меркам, проявлением слабости. Ульхдаттвор могучей руки прислал приглашение, написанное на шкуре белого волка кровью мамонта, смешанной с каплей его собственной крови, и принес клятву на топоре, что в Арнигастхальме вам не будет грозить ничего. Отвергнуть такое было бы оскорблением, а узнать северных соседей получше и подружиться, однозначно стоит. Шон чуть пожал плечами. Мы, Аскани, Шон, Лиха, Лиф и я, сидели в моей каюте. Я с Асом и Ливом, на койке. Лорд Танши устроился на рундуке рядом. Шон сотворил себе висящее в воздухе черное кресло и, пользуясь тем, что здесь все свои, опять обрядился в любимую черную хламиду. Кая с нами не было, по просьбе дипломатичного Аса Бредли утащил того на палубу, объяснять теорию морского боя. Но когда мы плывем туда и обратно, верховный конунг за нашу безопасность не отвечает, произнес вслух Ас. Верно я мыслю,